Глава 11. «Майя, ответь хотя бы на один звонок!» Мессенджер разразился очередной порцией уговоров и вздохов. «Свадьба сегодня. В интернете будет прямая трансляция. Можешь лично убедиться, как я счастлив». Ему еще не надоело закидывать меня сообщениями? Неужели не понимает, что все впустую? Он женится на другой, он меня обманул, разочаровал. Он мне не нужен. И нечего сотрясать воздух красивыми словами. Ага, и кого я хотела обмануть? В глубине души я ждала этих сообщений, с замиранием сердца думая о том, что Игорю рано или поздно надоест игра в самобичевание. Он действительно стал писать реже, но все же телефон нет-нет, да оповещал о новой весточке от него. Конечно, я всегда могла заблокировать номер, но обрубить жалкую ниточку, связывавшую меня с Игорем, было выше моих сил. Я получала особое, какое-то нездоровое удовольствие, по-мазохистски смакуя его предложение стать любовницей и по 10-му разу прослушивая или перечитывая извинения. Не знаю, на что я надеялась. Однажды Игорь прислал мне красноречивое фото. Белые граммофончики облетели не в силах долее сражаться с осенними холодами. Я смотрела на занесенный первым снежком куст и думала о том, что все циклично. Старое уступает место новому, а потом новое переходит в категорию старого. И так до бесконечности. Ничего постоянного не существует. То же общение трансформируется, а то и вовсе сходит на нет. По глупости, из-за предательства, под силой новых чувств. Много я видела в реальной жизни стабильных отношений. То-то и оно. Похоже, это я, а не Стася, постепенно теряла веру в себя и в людей. Зато моя несостоявшаяся подруга, к слову, медленно, но верно проникалась самоуверенностью. В сообщениях Игоря изредка проскальзывали упоминания о Стасе с неизменными раздражением и усталостью. Покорно согласившись на нужное исключительно ее отцу торжество, девчонка отрывалась в мелочах, изводя претензиями сотрудниц свадебного агентства, стилистов, визажистов, флористов, аниматоров и прочих бедняк, взявшихся за кругленькую сумму подготовить мероприятие. Игорь клялся и божился, что оставит Стасю, как только она обретет самостоятельность. К чести дочери Воздвиженского следует заметить, что она начинала чувствовать вкус к работе. По словам Игоря, Стася вернулась к подзабытому было благотворительному проекту поддержки детей-сирот, а заодно и набросала собственный бизнес-план. «Знаешь, я даже удивился, насколько толковое предложение. Оцени, Майя, открыть сеть кафе рядом с институтами и студенческими общежитиями. Поставить везде удобные столы со стульями, несколько компьютеров, шкафы с книгами по направлениям, преподаваемым в конкретном институте. Посетители смогут не только перекусить, но и отдохнуть в тишине, а то и сделать что-то дельное по учебе. Вдобавок, можно снабдить каждое кафе небольшим копировальным центром». Похоже, Игорю действительно понравилась эта идея, раз его речи в очередном голосовом сообщении звучали с таким энтузиазмом. Потом наш доблестный рыцарь, видимо, спохватился, что меня может обидеть, похвала в адрес другой женщины, и уже с привычным смирением затянул. «Только не подумай ничего такого. Стасе давно мне безразлично. Я лишь надеюсь, что она начнет заниматься собственным бизнесом и перестанет зависеть от отца. И тогда я с чистой совестью смогу распрощаться с этой семейкой». Мою душу раздирали противоречия. Слушая ободряющий голос, я невольно проникалась оптимизмом Игоря. Настолько, что в минуту слабости едва не написала ему в ответ. От выдачи индульгенции удержала вовремя подвернувшаяся новость об усиленной подготовке к свадьбе года. С недавних пор я пристально следила за светской жизнью. По слухам, Воздвиженский не поскупился, желая свести на нет неприятный осадок от истории с Петром, и решил закатить церемонию под девизом «Дорого-богато». Игоря в сплетнях из мира Бомонда именовали не иначе, как «умелым эффективным менеджером». Полагаю, это потрафило его честолюбию. Между прочим, я специально искала новости о начале отношений Игоря и Стаси, но так ничего и не узнала. Видимо, озабоченный поддержанием репутации, папочка вовремя позаботился о том, чтобы из СМИ исчезли любые упоминания о тогдашнем мезальянсе. Теперь же будущий брак выглядел, если не союзом равных, то вполне перспективным предприятием. Я смотрела на сдержанную, сделанную по случаю помолвки фотографию пары и чувствовала свою никчемность. Какой же дурой нужно быть, чтобы поверить даже на долю секунды, будто такой шикарный мужчина способен сделать мне предложение? О моей надежде, мгновенно расцветшей и погасшей в стенах ресторана, знала только я. И все-таки вспоминать об этом было неловко. Сегодня же я и вовсе погрузилась в самообман, сочиняя для себя все новые дела, лишь бы не думать об этой окаянной свадьбе. Общаться с кем бы то ни было, выдавливая из себя шутки и улыбки, мне не хотелось. И я осталась дома в этот субботний день, решив заняться домашним хозяйством. Но все буквально валилось из рук, и, разбив две чашки и просыпав стиральный порошок, я решила позволить себе погрустить. Как там это делалось в романтических комедиях? Для начала требовалось залечь в ванную и, попивая шампанское, нежиться в ароматной пене. Потом можно было перекочевать на диван прямо в банном махровом халате и с тюрбаном из полотенца на голове. Включить какой-нибудь фильм, поглупее да послезливее, и поглощать шоколадное мороженое прямо из огромного пластикового ведерка. Сказано — сделано. Шампанского у меня не нашлось, да и выпивать в одиночку было не камильфо. А я, похоже, еще не до конца вышла из роли настоящей леди. Образ хрестоматийной неудачницы подчеркнули огромные тапочки в виде заячьих голов. В остальном же я старательно придерживалась плана, чуть не дополнив его утоплением в пучине пенных вод, бадьи с мороженым и большой ложки. К тому моменту, как я перекочевала на диван в компании планшета с прямой трансляцией свадебного торжества, церемония была в разгаре. Молодые уже произнесли заветное «да», стоя в украшенной цветами арке, сооруженной прямо в огромном зале дорогущего отеля. В общем и целом, Игорь не покривил душой. Счастья и любви между молодыми не ощущалось. Стася позировала с привычным скучающим выражением на мастерски накрашенном личике. Ее белое платье заставляло вспомнить о сказочных принцессах. Обилие вышивки и кружев поражало глаз, а пышный шлейф был таким длинным, что его несли несколько подружек. Она все-таки выбрала забракованный поначалу русалочий силуэт, хотя это роскошное платье явно не покупалось в салоне, а шилось на заказ. Что же касается Игоря, то в черном смокинге с черной же бабочкой и белой рубашкой он смотрелся великолепно. Старательно запихивая в себя опостылевшее мороженое, я любовалась дерзкой усмешкой, брутальной ямочкой на подбородке, темными глазами, в которых не было и намека на восхищение невестой. И не заметила, как по щекам побежали горестные струйки, устремившись прямо в опустошенную на треть пластиковую бадью. «Дзынь!» От резкого звонка в дверь подсоленное лакомство застряло у меня в горле. Кому это вздумалось тревожить меня вечером законного выходного дня? Пореветь спокойно не дают. А вдруг? Мысль толком не оформилась у меня в голове, но в грезах уже предстало мужественное лицо с небрежной самоуверенной усмешкой. Свадебный стрим проходил под надписью «Прямая трансляция». Но что, если Игорь придумал какой-нибудь способ увидеть меня? Или прислал в утешение букет светлых цветов взамен тех, что я оставила в его машине? Мгновенно забыв о сдобренных мороженым обещаниях «никогда больше» и «ни за что на свете», я бодрой рысью понеслась к двери и обманулась в ожиданиях. «Это ты?» Вмиг утратив весь энтузиазм, я посторонилась, впуская Ника в квартиру. «Привет». «А ты ждала своего супермена?» Без тени раздражения усмехнулся друг, передавая мне большую картонную коробку и бутылку вина. Скинув в коридоре куртку и ботинки, он прошел в ванную, откуда вернулся с влажной салфеткой. «Кажется, именно на сегодня намечено его великое торжество. Ну и пусть, а мы с тобой будем пировать. Но сначала позволь привести тебя в порядок». Раз, два, он аккуратно вытер мои щеки. И когда я успела так перемазаться шоколадом? Потом аккуратно снял с моей головы полотенце. Наконец, обвел красноречивым взглядом упавшую на пол ложку, опрокинувшаяся ведерко, грозившая перепачкать диван, и планшет, откуда уже лились сладкие речи во славу жениха и невесты. Быстро наведя порядок, Ник разогрел пиццу и отыскал бокалы. «А это мы смотреть не будем», — постановил он, выключая планшет. И, не обращая внимания на мой робкий писк протеста, протянул теплый кусок угощения. «Взял твою любимую, гавайскую. Ешь и не думай о плохом. Все наладится». Судя по другу, сохранявшему здравый ум и твердую память, особой крепостью вино не отличалось. Но я, сильно измотанная бессонными ночами и пустым самокопанием, вмиг расслабилась. Голова немного закружилась, язык обрел приятную легкость, и слова полились сами собой. Не помню толком, что я там плела, но Ник выслушивал мои откровения внимательно, изредка вставляя пару ободряющих фраз. Кажется, вначале я хорохорилась, уверяя, что плевать хотела на эту напыщенную свадьбу, невесту в помпезном до пошлости платье и, главное, жениха, амбициозного подпевалу своего не в меру эксцентричного босса. Потом клятвенно обещала завязать с попытками устроить личную жизнь и озвучивала амбициозные карьерные цели. И, наконец, совсем расклеилась, вновь дав волю слезам. «Он закидывает меня сообщениями, говорит, что женится на Стасе фиктивно. Предложил мне стать его любовницей. Представляешь, мне и любовницей!» Уже практически рыдала я. И Ник, прекрасно осведомленный о ситуации моих родителей, участливо подпихивал мне бумажные платочки. «На большее, похоже, я не гожусь. Я ничтожество, о которое можно вытирать ноги. Я не нужна никому, даже собственной матери. Никому». «Ты нужна мне», — мягко возразил Ник, привлекая меня в объятия. «Не знаю, что ты нашла в этом пробивном карьеристе. По мне, так этот попрыгунчик тебя недостоин. Просто выбрось его из головы. Давай лучше потанцуем. Помнишь наш вальс?» В эту минуту больше всего на свете я хотела сидеть на диване и лить слезы, но невольно захихикала, когда Ник встал и наклонился ко мне. Миг, и меня приподняли, а смешные тапки зайцы опустились на большие стопы в темных носках. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Мы успели пройти пару кругов по комнате, прежде чем я запуталась в своем длинном халате и чуть не упала. Уже хохоча от собственной неуклюжести, я плюхнулась обратно на диван. «Похоже, вальс не мое», — пришлось признать мне. Я взглянула на присевшего рядом Ника, и на душе сразу потеплело. С новым глотком вина последнее напряжение испарилось из моего тела, а неугомонный язык принялся болтать. «Как хорошо, что ты рядом!» «Знаешь, сегодня я не могла вспомнить ни одного примера длительных стабильных отношений. Так, чтобы понимать друг друга без слов, всегда поддерживать и вместе на долгие годы. А сейчас осенило, это же мы!» Ни на пункт не отступились от того памятного соглашения. «Сколько нашей дружбе? 15 лет? Да тебе памятник впору поставить за то, что выносишь меня все это время. Ты такой классный! Эх, и повезло же этой твоей Анечке!» «Кому?» — в недоумении спросил Ник и, не сразу вспомнив, о ком речь, махнул рукой. «Мы расстались». «Так, ничего серьезного. Не бери в голову. А насчет нашей дружбы? Может быть, отыщем и порвем тот глупый договор о платонической любви? Подумай, наверное, пора пересмотреть эти твои 4 веские причины. Могу даже научиться стучать кулаком по столу». Он согнул пальцы, замахнулся и, замедлив движение руки, со смехом тихонько опустил кулак на низенький журнальный столик рядом с диваном. Потом придвинулся ближе, скользнул взглядом по моим губам. «Ого, а это уже что-то новенькое!» «Какой он все-таки красивый!» Я всегда это знала, но в этот миг совсем иначе смотрела на полные нежности серые глаза, ямочки на щеках и пухлые чувственные губы. «Наверное, нам в самом деле стоит попробовать». Мне вдруг захотелось, чтобы Ник поцеловал меня. Интересно, что я почувствовала бы? А если чего-то подобного в глубине души я и ждала все эти годы? Увы, переживания, слезы, бессонница и вино окончательно лишили сил. И на меня вдруг нахлынула чудовищная слабость. Перед глазами все поплыло, реальный мир растаял, и я начала проваливаться в дремоту. «Как хорошо, что ты рядом!» Еле слышно повторила я, уже уступая крепкому сну. «Ты мой самый лучший друг. И так будет всегда, правда?» Жизнь постепенно входила в привычное русло. После роскошной свадебной церемонии, прошедший под бодрый конферанс известного ведущего и популярные песни приглашенных звезд, Игорь пропал. Еще какое-то время я по привычке хваталась за телефон при звуках мессенджера, но поток сообщений прекратился. Отчасти мне даже стало легче. Как говорится, с глаз долой и с сердца вон. Начиная день без ставшего уже привычным пожелания доброго утра, я старалась с головой погрузиться в рабочие дела. А вечерами, сидя в полумраке одинокой квартиры, пролистывала в галерее телефона фотографии белых граммофончиков и грустила. Сейчас, когда зима вступила в свои права, от нежных цветов наверняка остались лишь воспоминания. Интересно, думает ли обо мне Игорь, хотя бы изредка? Или все-таки обрел счастье со своей ненаглядной Стасей, возродив к жизни былые чувства? Похоже на то. Ник был по обыкновению предупредителен и вежлив. Однако я опять улавливала некоторое отчуждение с его стороны. Я была благодарна другу за поддержку в день злосчастной свадьбы, но воскресить в памяти все подробности, как ни старалась, не могла. Смутно вспоминалось, как мы ели пиццу, пили вино, пытались танцевать. А дальше? Кажется, он говорил мне что-то интересное, только вот что именно. Наутро, пробудившись после крепкого сна и с трудом разомкнув распухшие от слез веки, я поймала себя на том, что забыла последние и, похоже, самые важные слова в нашем разговоре. Боюсь, я слишком увлеклась своими переживаниями, и Ник немного дулся на меня за невнимание. Жизнь застыла на унылой паузе, и все-таки мне было за что себя похвалить. Я перестала следить за новостями о Воздвиженских. Просто в один прекрасный день поняла, что больше не могу бередить еще свежие раны, и как отрезала. В награду за такое хорошее поведение я придумала прошвырнуться по магазинам в будний день. Благо мы с Ником только что закончили составление очередного соглашения о разделе имущества разводившихся клиентов. Обычная для конца ноября «Черная пятница» стараниями маркетологов расползлась до декабря и переросла в предновогоднюю распродажу. Витрины торгового центра зазывали рекламными объявлениями с невероятными цифрами скидок, и я решила поддаться всеобщему ажиотажу, а заодно и проведать ту приветливую продавщицу, эксперта в области незаурядных наименований цветов. Но стоило мне ступить на эскалатор и устремиться на второй этаж, к магазинам с одеждой, как мобильный громко затренькал. Я перестала ждать звонков от Игоря, поэтому привычно, уже без былого волнения, сунула руку в сумку, вытащила телефон и откинула обложку. На экране отразился незнакомый номер, который программа «Антиспам» определила как «вероятно полезный звонок». Наверное, потенциальный клиент, из тех, что узнал от нас от кого-то из наших прежних подопечных. Разговаривать не хотелось, но интересы дела были превыше всего. Я нажала кнопку ответа и, услышав тихий голос, застыла на ступеньке и едва успела сойти с эскалатора. Отойдя в сторону, я зажмурилась на мгновение, открыла глаза и потрясла головой, словно могла сбросить с себя недоумение. Этого человека я ожидала услышать меньше всего. «Майя, у меня новый номер. Я выкинула старую симку». Еле слышно донеслось из телефона. «Прости, что беспокою, но мне больше не к кому обратиться. У меня почти нет денег, только на такси. Нужна твоя помощь. Мне страшно. Мы сбежали из дома». «Я сказала, чтобы ехали прямо к нам в офис». Отчиталась я перед Ником, и он кивнул, уже набирая номер клиента, чтобы перенести запланированную встречу на завтра. Пока друг в витиеватых выражениях приносил извинения за вынужденные неудобства, пискнул мой телефон, оповещая о новом сообщении. Я прочитала короткое послание и уже через секунду была на улице. Буквально тут же к зданию офиса подкатила бело-желтая машина такси. «Почему-то одна?» Вместо приветствия бросила я, сгорая от волнения. «Сказала ведь, что вы сбежали из дома». «Мы избежали». Стася распахнула дорогущую эко-шубку веселого розового цвета, и на меня испуганно взглянули темные пуговки глаз. «Вместе с Мими. Я прихватила свой паспорт и кое-какие ценные вещи». Стася дернула плечом, на котором висела довольно вместительная дамская сумка. Она была раскрыта, и я заглянула внутрь. Почти все пространство занимала какая-то старая книга в потрепанной синей обложке. «Так это же альбом с семейными фотографиями». Рядом обнаружились несколько разноцветных тряпочек, в которых я опознала комбинезончики для собаки. «Я не успела собрать свою одежду, сбежала в чем была», — коротко отрапортовала Стася и нервно огляделась. «Давай зайдем внутрь, вдруг за мной следят». Через 20 минут сытая и отогревшаяся Мими уже дремала в кресле. Я успела сгонять в ближайший магазин, где схватила конфетки к чаю и первый попавшийся корм для собак. К моему удивлению, Мими не стала привередничать и преспокойно пообедала содержимым пакетика с нарисованной собачьей мордой. Видимо, прониклась серьезностью момента, как и мы все. Руки тряслись от волнения, и я чуть было не ошпарилась кипятком, разливая чай по чашкам. Ник предусмотрительно отставил чайник подальше и, кивнув мне на место рядом со Стасей, уселся за стол напротив нас. Какое-то время мы трое пили чай с конфетками, молча и с такой сосредоточенностью, словно решали проблему мирового масштаба. Я понимала, что Стасе требуется время прийти в себя, и терпеливо ждала, хотя внутри вовсю бушевал тревожный шторм. Наконец наша гостья отставила чашку и задумчиво повертела в пальцах конфетку. «Не знаю, с чего начать. Понимаю, что свалилось, как снег на голову, но идти мне некуда. А вы все-таки юристы и более-менее в курсе дела. Никого не осталось, ни семьи, ни друзей. И дома у меня теперь нет. Кто бы мог подумать?» Грустно хмыкнула Стася и завела глаза к потолку, чтобы не заплакать. Бедняжка вздохнула, собираясь силами, и вдруг четко произнесла. «Он оказался чудовищем». «Кто? Твой муж?» — мгновенно среагировал Ник, словно ожидал чего-то подобного. «Какой он мне муж?» Уже начавшие струиться по щекам Стаси слезы вмиг просохли от негодования. Папа попросил обратить на него внимание, говорил, что Игорь деловой, порядочный, что он меня любит, в отличие от Пети. Вы же знаете, как долго готовилась свадьба, а потом... Потом случилась эта история с рестораном. Кто-то пронюхал и об измене, постепенно об этом узнали все вокруг. Пошли разговоры, даже деловые партнеры намекали, что папа теряет авторитет. И чтобы не опозориться окончательно, мы решили все же провести церемонию. С другим женихом. Я не хотела выглядеть униженной. Так, пока рассказ Стаси совпадал с тем, что говорил мне Игорь. Но я никак не могла оправиться от потрясения, в которое вогнали меня ее первые слова. «Игорь и чудовище?» «Карьерист, да, безусловно, но в хорошем смысле. Что худого в здоровом честолюбии и стремлении занять высокое положение в обществе? В конце концов, я сама так мечтала о профессиональном успехе». «Папа попросил». Ник привычно вычленил из сбивчивой речи главное, пока я никак не могла собраться с мыслями. «А ваш брак вообще был зарегистрирован?» «В том-то и дело!» Голос Стаси в отчаянии сорвался. «Мы были во дворце бракосочетания, ставили подписи, получили какую-то бумагу, свидетельство, что ли, а потом церемонию повторили уже в зале, где проходило торжество, в присутствии гостей. Папа хотел, чтобы все было официально, и никто больше не смел поднимать воздвиженских насмех». В ее голубых глазах сверкнули молнии, и я подумала о том, что не преувеличила, когда оценивала, какую серьезную обиду нанесла измена Петра. «Но вы ведь заключили брачный договор?» В отличие от меня, Ник отбрасывал эмоции и старался разобраться прежде всего в юридической стороне вопроса. «Помнится, я разговаривал с Кириллом Андреевичем, он неважно себя чувствовал и подумывал переписать на тебя все активы. Я посоветовал оформить это договором дарения, чтобы муж не смог ни на что претендовать, а заодно составить брачный договор для спокойствия. В то время женихом значился еще Петр. Стася, мы с твоим отцом обсуждали, как уберечь тебя от потери имущества и бизнеса в случае замужества. Так Кирилл Андреевич не прислушался к моим советам?» «Не во всем. Папа хотел...» Стася горестно вздохнула, и по ее щекам снова побежали слезы. «Это все он, Игорь. Он уговорил папу переписать на меня все, а потом зарегистрировать наш брак. И не заключать брачного договора. Объяснил, что подобное соглашение будет оскорбительным для меня. Пойдут разговоры, дескать, дочь Воздвиженского только и делает, что отбивается от охотников за богатством, а на брак по любви рассчитывать не может. Первый жених — бабник и дебошир, второй — проходимец с финансовым интересом. Как я тогда буду выглядеть?» «Ладно, ничего страшного». Ник успокаивающе махнул рукой. Сколько вашему браку? От силы месяц? Вряд ли у вас появилось достаточно имущества, которое можно считать совместно нажитым. И делить, выходит, просто нечего. То, что передано тебе отцом по договору дарения, останется только твоим. Главное, что ты ничего не подписывала, никаких доверенностей на имя мужа, соглашений на сделки с имуществом. Ведь не подписывала. Ошарашенное молчание Стаси красноречиво поведало нам о свершившейся катастрофе. Пока Ник хватался за голову и решал, что делать, я пыталась не потерять ниточку размышлений, на которые навели меня слова Стаси о том, что ее отец верил в искренность чувств Игоря. «Ничего не поделаешь. Мои эмоции все-таки брали верх над доводами разума». Не успев толком продумать вопрос, я брякнула. «Стася, но вас же связывает общее прошлое. Вы ведь когда-то любили друг друга, ты ему доверяла, а потом, выходит, он в одночасье превратился в исчадие ада». «Что?» Глаза Стаси едва не выскочили из орбит от изумления, словно у меня вдруг выросла вторая голова. «Какое еще прошлое?» «Ну как же?» Я ненадолго смешалась. «Сама ведь рассказывала мне о мезальянсе, о том, как о ваших отношениях пронюхали папарацци. Это было еще до появления Пети». «Да, рассказывала», — припомнила Стася. «Так ты про ту давнюю историю? При чем тут Игорь? Я его вообще до недавних пор знать не знала. Мало ли кто там крутится рядом с папой. Я лишь была благодарна ему за спасение Мими, и все. А мезальянс? Я тогда только поступила в институт, и меня каждый день возил на занятия персональный водитель, молодой и симпатичный. Однажды он осмелился пригласить меня в кафе, у нас завязался роман. Ничего серьезного, мы бегали в кино, гуляли, он учил меня водить машину. Я наконец-то почувствовала себя обычной девчонкой, а не надеждой такой блестящей семьи, принцессы бизнес-империи. И... какую там еще чушь обо мне обычно несут? Пары заметок в желтой прессе с подачи конкурентов было достаточно, чтобы папу чуть удар не хватил. Он вообще-то не сноб, но все эти насмешки на него повлияли. Он ведь такой чувствительный. Решил, что тому парню нужны от меня только деньги. До сих пор в ушах стоит, как он орал. Позор на его седины, легкомыслие, безответственность. И это гадкое слово «мезальянс», «фи». Не нужно было обладать особым воображением, чтобы представить, как чувствовала себя в ту пору Стася. Наивная, неопытная, зависимая от отца. Неудивительно, что она до сих пор вспоминала свою прежнюю любовь, вполне резонно считая, что эта история определила ее жизнь на последующие несколько лет. Решись, Стася, тогда на бунт, и кто знает, возможно, не было бы сейчас этой гнусной истории с незадавшимся замужеством. А так? После смерти жены Воздвиженский бросил все силы на устройство судьбы дочери, и вскоре его отеческая любовь выплеснулась за рамки нормы. Он жестко контролировал все, от мест отдыха и учебы до круга общения. «Погоди, мне кажется, ты не совсем справедлива», — перебила я, удивленная этим потоком откровений. «Уж из отца-то монстра не делай, наверняка он действовал из лучших побуждений. Да вспомни хотя бы, как мы с тобой познакомились. Он совершенно меня не знал, но тут же пригласил на пикник, окружил заботой. А ведь я не богатая наследница и не принцесса крови. И все же в усадьбе мы чувствовали себя как дома. Спроси хотя бы Ника». Друг уже кивал, подтверждая правоту моих слов. А Стася вдруг смущенно заерзала на месте. Откуда такая странная реакция? Или я чего-то не знаю? «Майя, неловко как-то говорить. Папа действительно искренне привязался к тебе, к Никите. Все время ставил вас в пример, называл гармоничной парой, но...» Она потупилась и вздохнула. «Это все Игорь. На званом вечере папа обратил внимание, как трогательно вы с Никитой танцевали. А потом этот негодяй, доверенное лицо и правая рука, напел ему в уши, что ты глубоко несчастна, что в детстве тебя бросил отец, и тебе с юности приходится работать в поте лица, едва сводя концы с концами. Даже платья нормального нет. Никита, конечно, помогает, но и ему нужно пахать, будь здоров. И вы никак не выйдете на достойный уровень жизни. Бред полный. Я ведь видела твой жакетик. И он, мягко говоря, не из дешевых. Но Игорь умеет убеждать. Только не смотри на меня так. Папа пригласил тебя на пикник не из сочувствия. Наоборот, он восхищался тобой и просто хотел немного поддержать. Допрыгалась. Ситуация вдруг предстала мне во всей суровости, без нескладных попыток Стаси ее сгладить. Выходит, меня просто пожалели. Этакую бедняжку. Золушку с самодельной прической и в дешевом платье. На глаза навернулись слезы унижения. И зачем только я рассказала Игорю о своем отце? Кто меня за язык тянул? Да и с какой стати этот мерзавец решил ввести меня в круг воздвиженских? Этого я не знаю. Стася развела руками. Но он ничего не делает просто так. В этом я успела убедиться. Майя, не представляешь, какой это страшный человек! Врет, как дышит. Он ведь, насколько я понимаю, наплел тебе что-то о моих отношениях до Пети. Погоди. Я заглянула ей в глаза. Он уверял, что это у вас были отношения. У него с тобой. Называл тебя своей девушкой. То есть как? Стася растерянно посмотрела на меня, словно я вдруг начала изъясняться на неизвестном ей языке. Прямо так и сказал? Мне оставалось лишь кивнуть. Медленно, то и дело прерывая друг друга возгласами изумления, мы со Стасей продирались сквозь обман Игоря, который принимал чудовищные масштабы. Выходит, пока мы с Ником считали, что должны помочь воссоединению любящих сердец, никакой любви и в помине не существовало. Для Стаси Игорь был ничем не примечательным сотрудником компании отца, из тех, что десятками бегали на побегушках. А он-то насочинял. Даже Ник купился. Нет, не может быть. Что-то тут не так. Я с подозрением воззрилась на Стасю, гадая, не передалось ли ей безумие отца. Кто знает этих богатых да родовитых? Вдруг воздвиженские страдают каким-нибудь фамильным душевным расстройством. Глава семьи везде видит покойную жену, его дочь забывает возлюбленного. Сама ведь подтверждала, что есть человек, который питает к ней чувства. «Майя, ты что, с ума сошла?» От прежней Стаси, безучастной и вежливой, не осталось и следа. «Не было у меня ничего с этим хлыщом!» Даже после свадьбы. Думала, стерпится, слюбится, но не нравится он мне, и все тут. В нем есть что-то неприятное, коварное, что ли. Он ко мне полез, и я от него сбежала. Заперлась в своей комнате. Та еще была брачная ночь. А говорила я тебе про Петю. Да, имени не называла, но мне казалось все очевидно. Петя часто повторял, что любит меня, а когда упала картина, примчался поддержать, даже сидел с папой, пытался его успокоить. Какой-то испорченный телефон вышел. Ты имела в виду одного, а я другого. Ой, и как я могла так ошибиться? Видимо, слишком поверила истории Игоря в самом начале. А потом сочла неделикатным расспрашивать Стасю о ее личной жизни напрямую. Судя по растерянному виду Ника, он тоже в этот момент мысленно чехвостил себя за излишнюю доверчивость. Еще бы. По неведомой мне причине несколько раз сыграл на руку Игорю, заставив воздвиженских проникнуться к нему симпатией. «Ох, и наворотили мы дел вдвоем. Ничего не скажешь». «Хотя... Стася, и все-таки никак не могу разобраться». Мне требовалось упорядочить хаос, с недавних пор воцарившийся в моих мыслях. «Игорь говорил, что Петя плохо с тобой обращается. Прости, но мы своими глазами видели вашу размолвку на званом вечере. Тогда мне показалось, что ты не хочешь замуж, а отец и жених тебя принуждают. И... прости еще раз. Неловко в таком признаваться». Перед походом в лес я случайно подслушала ваш разговор. Петр явно нарывался на скандал, упоминал о твоей маме. Мне показалось, он угрожал тебе, разве не так? Угрожал? Не в силах усидеть на месте, Стася вскочила со стула и нервно заметалась по кабинету. Что за чепуха? Да, поначалу мне не нравилась эта идея со свадьбой, я не хотела знакомиться с Петей. Но мы поладили, нашли много общего. Оказалось, он тоже рос без матери. Петя красиво ухаживал, заботился, говорил, что влюбился. Я решила дать ему шанс и тоже что-то такое почувствовала. А скандалили мы совсем не из-за свадьбы. У Петиного отца сеть горнолыжных курортов. Мы как-то поехали покататься на один из них. Там я упала, ничего серьезного, на мне был шлем. Но что тут началось? Папа узнал, устроил скандал, говорил, чтобы я и думать забыла о горных лыжах. Рассказал Пете нашу семейную историю, напугал, что именно с подобного падения начались проблемы у мамы. И обрел в лице моего парня-союзника. Так вот о чем шла речь. Привыкшая получать желаемое, Стася не могла смириться с тем, что любимый спорт попал для нее под запрет. А ей так хотелось провести часть медового месяца за активным отдыхом. Видимо, Стася была вся в свою маму. Та тоже в молодости серьезно занималась спортом, только акробатикой, и однажды получила травму. И сколько потом не убеждали врачи, что смертельное заболевание супруги никак не связано с последствиями давнего несчастного случая, Воздвиженский твердо стоял на своем. Дочь поначалу кое-как убедила его в безопасности увлечения горными лыжами, но произошел тот досадный инцидент. «Петя просто хотел уберечь меня, только и всего. По этому поводу мы и скандалили. Сначала на званом вечере, потом перед прогулкой в лес. Меня так бесило, что за меня все решают, а Петя пытался объяснить. Игорь обманул вас, выставив его в некрасивом свете», — промолвила Стася, и вдруг, пораженная внезапной мыслью, застыла на месте. «Меня только что осенило. А вдруг этот подлец подставил Петю? И не было никакой измены. И дядю Мишу тоже подставил. Вместо него притащил в дом какую-то стерву, которая рылась в моих вещах, хамила и прикарманивала выделенные на ведение хозяйства деньги. А дядя Миша был для нас членом семьи, без него папа совсем потерялся. Так называемый муж забрал у меня всех. Всех, кроме Мими. Ее он ненавидел и рад был от нее избавиться». «Почему всех?» — строго перебил Ник, не давая Стасе потонуть в слезах. «Кирилл Андреевич, конечно, человек эксцентричный, но мне он показался вполне здравомыслящим. Так почему не разобрался с твоим мужем, не защитил тебя? Это совсем на него не похоже. Стася, где твой отец?» В комнате повисла гробовая тишина. Уловив сковавшее нас напряжение, очнувшаяся от сна Мими навострила ушки. Стася, как подкошенная, рухнула на стул и уронила лицо в ладони. Ее плечи задергались в такт рыданиям. Судорожно всхлипывая, она не без труда подняла голову и, собравшись силами, еле слышно произнесла: «Игорь упек папу в психушку».